Генерал фон Штрат и майор фон Дуст просят их принять. Просить сюда сейчас же. Слушаюсь. Поручика отставить. Слушаюсь. Ich habe die Ehre, Ihr Durchlaucht zu begrüßen. Я очень рад вас видеть, господа. Прошу вас, садитесь. Я только что получил известие о тяжелом положении нашей армии. Das ist uns schon längere Zeit bekannt. Поручик, пишите протокол совещания. По-русски разрешите, ваша светлость? Генерал, могу просить говорить по-русски? Но да, с большим удовольствием. Мне сейчас стало известно, что Петлюровская конница прорвала городской фронт. Кроме того, из штаба русского командования я имею какие-то совершенно невероятные известия. Штаб русского командования позорно бежал. Das ist ja unerhört. Я обращаюсь через ваши посредства к германскому правительству со следующим заявлением. Украине угрожает смертельная опасность. Банды Петлюры грозят занять столицу. В случае такого исхода в столице произойдет анархия. Поэтому я прошу германское командование немедленно дать войска для отражения хлынувших сюда банд и восстановления порядка на Украине столь дружественной Германии. О, к сожалению, германское командование не может такое сделать. Как? Уведомьте, генерал, почему? Физически, это физически невозможно, есть. Арсенс, это, во-первых, по нашим сведениям, Петлюра имеет 200 тысяч войск, великолепно вооружен. А между тем, германское командование забирает дивизии и уводит их к Германии. Мерзавцы. Таким образом, распоряжений нашем вооружении достаточно сил нет. Цватнц, это во-вторых, вся Украина оказывает на стороне Петлюра. Поручик, подчеркните эту фразу в протоколе. Слушаю, ваша светлость. Ничего не имеет против. Подчеркнить! Таким образом, остановить Петлюра невозможно есть. Значит, меня, армию, правительство... Германское командование внезапно оставляет на произвол судьбы. О нет, мы командированы брать меры и спасению вашей светлости. Какие же меры командование предлагает? Моментальную эвакуацию вашей светлости. Сейчас вагон и на Германию. Простите, я ничего не понимаю. Как же так? Виноват. Может быть, это германское командование эвакуировало князя Белорукова? Точно так. Без согласия со мной? Я не согласен! Я заявляю правительству Германии протест против таких действий. У меня есть еще возможность собрать армию в городе и защищать Киев своими средствами. Но ответственность... за разрушение столицы ляжет на германское командование. Я думаю, что правительство Франции, правительство Англии... Правительство Франции, правительство Англии, германский правительство, осушайся на шансу сил, не давайте разрушение столицы. Это угроза, генерал? Это... предупреждение, ваша светлость. Распоряжений вашей светлости никаких вооружений сил нет. Положение катастрофическое. Mein General, wir haben gar keine Zeit. Wir müssen. Ой, ваша светлость, позвольте сказать последнее. Мы сейчас перехватили сведения, что конница Петлюры 8 верст от Киев. Завтра утром она войдет. Я узнаю об этом последний. Ваша светлость, вы знаете, что будет в случае взятия вас в плен? На ваша светлость есть приговор. Он ест весьма пешален. Какой приговор? Прошу извинению, ваша светлость. Повесить. Ваша светлость, в моем распоряжении только 10 маленьких минут. После чего я раздеваю себя ответственность за жизнь, ваша светлость. Я еду. Ах, едете. Прошу вас действовать тайно, без всяких шум. Никакой шум. Генерал фон Шрат зацепил брюками револьвер, ошибочно попал к себе на голову. Нет, он есть очень здоровый. Ваша светлость, прошу вас, высуньтесь перед караулом. Прошу вас. Все спокойно. Прекратите тревогу. Отставить. Прошу пропускать врача с инструментом. Ваша светлость, я прошу вас переодеваться в германский униформ, как будто вы есть я, а я есть раненый. Мы вас тайно вывезем из города, чтобы никто не знал, чтобы не вызвать возмущение карауль. Делайте, как хотите. Поручик, к аппарату. Кабинет его светлости? Что? То есть как? Ваша светлость, два полка сердюков перешли на сторону Петлюры. На обнаженном участке появилась неприятельская конница. Что передать, ваша светлость? Что передать? Передайте, чтобы задержали конницу хотя бы на полчаса. Да, но... Я же должен уехать. Я дам им бронемашины. А вы слушаете? Задержитесь хотя бы на полчаса. Да его светлость... Даст вам бронемашины. Ваша светлость, где угодно переодеваться. Здесь, в спальне. Битте. Ваше превосходительство, я покорнейше прошу взять меня с гетманом. Я его личный адъютант, и, кроме того, со мной моя невеста. Сурлини, поручик, не только ваша невеста, но и вас не могу брать. Если вы хотите ехать, отправляйтесь, станция, наш штабной поезд. Предупреждаю, никаких мест нет. Там уже есть один, это лишний адъютант. Кто? Как это, фюрсов? О, князь Новожильцев. Князь Новожильцев? Но позвольте, когда же он успел? О, когда бывает катастрофа, каждый встает, это профорный осень. Он был у нас в штаб сейчас. И он там в Берлине будет при гетмане служить? О, нет, гетман будет один, никакая свита. Мы только довезем до границ тех, кто желает спасать своя шея от ваш мужик, а там каждый как желает. Покорнейше благодарю, но я и здесь сумею спасти свою шею. О, правильно, поручик. Никогда не следует покидать свою родину. Хаймат. Ист Хаймат. Майн генерал, алес ист фертик. Поручик, все бумаги здесь сжечь. Слушай, ваша светлость. Ваша светлость, прошу садиться. Господин доктор, прошу вас. Яволь. Бейте, сэр, ваша светлость. Будем бинтовать ваша голова. Готово. Майн генерал, алис ист фертих. Аутомотор. Заплай. Носилки. Ваша светлость, ложитесь. Но ведь надо же объявить об этом народу. Манифест. А, манифест? Манифест, пожалуй. Поручик, пишите. Бог не дал мне сил. Вас издаст. Я... Вас издаст. Манифест. Манифест? Да. Манифест нет никакой времени. Манифест телеграмма из поезда. Поручик, отставить. Ваша светлость, прошу ложиться на носилки. Бейте, а вообще? Шнеллер! Шнеллер! Все в порядке. Один час ноши. До свидания, поручик. Я вам советую не засиживаться здесь. Вы можете спокойно расходиться. Снимай погони. Слышишь? Беглый огонь. Вот именно, каламбур, э? Беглый. Пропуск на боковой ход имеешь? Так точно. До свидания, поручик. Спешите! Чистая немецкая работа. Так. Так. Времени нету, времени нету, нету, нету. О, портсигар. Золотой. Гетман забыл. Оставить его здесь? Нет, невозможно. Лакеи сопрут. Целый фунт, должно быть, весит. Историческая ценность. Бумаг мы здесь никаких сжигать не будем, за исключением адъютантского списка. Свинья я или не свинья? Нет. Я не свинья. «14.53. Дивизион? Командира к телефону срочно! Разбудить!» «Полковник Турбин, говорит Щервинский. Алексей Васильевич, слушайте меня внимательно. Гетман драпу дал. Драпанул. Да нет, я серьезно говорю. Нет-нет, до рассвета еще есть время. Елене Васильевне передайте, чтобы завтра никуда не выходила. Утром я приеду прятаться».